сумасшедшие пранки. Что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-21-80. Привет, волшебный Фрэнки. Фрэнки, привет. Здравствуй, Фрэнки. Здравствуй, Фрэнки. Фрэнки, привет. Алло, Фрэнки, привет. Привет, это Анна. Привет. Фрэнки, привет. Здравствуй, Фрэнки. Привет, Фрэнки. Привет, Фрэнки. Привет, Фрэнки. Привет, Фрэнки. Привет, Фрэнки. Привет, Фрэнки. Итак, дамы и господа, пришло время лайв-шоу на волнах Silver Rain. Я снова с вами, снова на легендарной сцене под золотыми струями серебряного аромата, от которого, судя по всему, уже никуда не деться. Маэстро, будьте добры, занавес. Прекрасно. Просто здорово. И экзотические виды и запахи уже услаждают наш глаз и обоняние. И так легко представить себя где-нибудь на затерянных в безбрежных океанах островах, окруженных девственно невинным безделием и все само собой происходящностью. Итак, дорогие мои, я по-прежнему благодарю вас за невероятное количество звонков, за прекрасные цветы, которые опять стали появляться на проходной, вероятно, лето за окном. Спасибо также за ваши уже ставшие традиционными комментарии и размышления в интернете по поводу моих игровых провокаций. Ведь, как вы понимаете, слова, реплики, идеи, гипотезы и мнения, которые звучат в эфире Фрэнки Шоу, не принадлежат ни мне, ни тем более актеру, который меня играет, но персонажу, жизнь которого так невольно обрушивается на мою бедную голову. Итак, дамы и господа, сегодня мы воистину отдыхаем. Не будем ни кричать, ни колобродить, не будем никого эпатировать. И сегодня я совершенно не планирую издеваться ни над собой в теле своей сегодняшней роли, ни над вами в ваших сегодняшних ролях. Сегодня я планирую загадать вам одну из своих самых трогательных, душевных и, несомненно, близких сердцу русского человека загадок. Вам, я уверен, на 200% понравится. И это очень здорово, что вы проснулись сегодня так рано и имеете возможность услышать мою очередную историю. Итак, добро пожаловать в виртуальную реальность вашего воображения, дорогие мои. Правила те же. Мой легендарный альбом «The Best from Frankie» с 20 лучшими программами выигрывают двое. Самый первый и самый необычно креативный. В первом случае нужно просто дозвониться первым с правильным ответом, во втором можно позвонить и под конец шоу, но с остроумной сумасшедшенкой, опрокидышем, колоброженкой. Одним словом, сюрпризом, который мог бы всех нас позабавить. Все, достаточно для начала. Надеюсь, вы уже запаслись прохладительными напитками, разные вкусности уже на столе, и, как говорится, вся семья в сборе. Шоу-тайм, дамы и господа! Ladies and gentlemen, только на серебряном дожде. Это неспроста. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Здрасте, здрасте. Фрэнки, привет, это Аня. Я угадал, страшно этому радуюсь. Сегодня ты именно Майкл Джексон. Элис Купер. Марлен Мэнсон. Марлен Мэнсон. Чучу Лилия. Сава Гарта. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да, да, да. Но хотя там и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Драгоценный мой Фрэнки. А, Валентин. Это Валентин. Привет, Валя. Просто не могу выразить тебе свои впечатления. Спасибо, Валя. Невероятные совершенно. Уже, мне уже не нужно выигрывать диск. Поздравляю. Положить, что ты сегодня Элла Фицджеральд. Элла Фицджеральд. Продолжаю играть. Продолжай. Пока. Дальше. Дальше слушаем. Привет, Фрэнки. Это да. Женя. Я думаю, да, Женя. Сегодня ты в роли Эллы Фицджеральд. Эллы Фицджеральд. Да, был уже. Был. Несколько раз был. Привет, дальше. Фрэнки. Да. Это Игорь. Игорь. Великолепно, да. Андрей Миронов. Великолепный Игорь. Итак, дамы и господа, сегодня нас ждет крайне забавная история. И, как говорится, Silver Rain Production представляет. И как же мы назовем эту серию из моего бесконечно вечного сериала? Маэстро, может быть, у вас есть какие-либо идеи? О! Прекрасно. Рожденные морем. Или ветром. Или нет. Лучше. Рожденные стихией. Просто замечательно. Итак, дамы и господа. Вот оно. Это название. Уже проступает на экране нашего с вами воображения. Как вы, несомненно, видите или... как бы остается на песке после очередного набега волны на берег, рожденные стихией. И вот еще одна волна, и от надписи уже ничего не остается, но зато появляется другая, над фильмом работали и так далее, и так далее. Просто замечательно. И вот в линзах наших камер уже переливаются солнечные зайчики, и у нас у всех явно хорошее настроение, потому что есть возможность просто откинуться в шезлонге и раствориться в нежно ласкающей умиротворенности теплого ветра и бла-бла-бла, бла-бла-бла. Итак, дамы и господа, мои сегодняшние корни уходят в очень глубокую глубь веков. Пульсируют барабанным боем, гуканьями и улюлюканьями там всякими. Но начнем, как говорится, по порядку. Итак, дорогие мои, вот она. Середина 15 века. Лет примерно за 30 до открытия Америки. Португальская экспедиция под командованием некого Диего Альфонсу обнаруживает у западного побережья Африки в 600 километрах от побережья Сенегала необитаемый архипелаг. Некое подобие острова, возникшего много тысяч лет назад из лавы подводного вулкана. Он абсолютно лишен воды, на нем ничего не растет, зато географическое положение этого рвотного выброса земли крайне удачно. И воинственные португальцы решают использовать этот остров как перевалочный пункт для переплавки в новый свет африканских рабов. Если помните, был такой мрачный период в истории человечества. И вот работорговцы уже располагаются здесь, отбирают, сертифицируют, грузят на суда и отправляют в новый свет через Атлантику тысячи и тысячи африканцев. Жить здесь, естественно, невозможно. Бесконечные просторы из вулканической лавы, совершенно бесплодные, а в очень немногих местах, где можно что-то выращивать, очень нездоровый и слишком влажный климат, все гниет на корню. Желающих переселиться сюда из метрополии, конечно же, нет, поэтому стратегически расчетливые португальцы начинают заселять эти острова людьми низшего сорта, африканцами, естественно, которым выгодно перейти из статуса рабов в статус тюремщиков. Из них же набирается и армия, которая поддерживает этот бизнес оружием. Итак, к середине 16 века на этом острове вырастает небольшой городок, а к началу 17-го, как это обычно и бывает, в условиях изоляции природно-селекционным образом, формируется абсолютно самостоятельный народ. Немногочисленные белые поселенцы, естественно, не могут пройти мимо упругих ягодиц диких африканочек, и их дети, вырастая, тянут за собой новую культуру со своим, естественно, языком, который перемешивает в себе диалект объекты как Европы, так и Африки. И так возникает совершенно уникальный уклад жизни, религия, искусство и, конечно же, музыка. Одним словом, именно в историю этого народа, вышедшего словно из-под воды, прямо посреди океана, и уходят корни моей сегодняшней роли. Если вам еще непонятно, мужчина я в этом своем теле или женщина, то привлекайте, привлекайте к работе свою интуицию, свою ассоциативную память, образное мышление. Наконец, если у вас найдется сегодня время досмотреть мое сегодняшнее шоу до конца, то вы, несомненно, почувствуете и песок на своих ладонях, и шершавый загар на своем шелушащемся носу, по которому своими босыми ножками солнышко побегает и похохочет, нанося золотой отлив на все другие части вашего тела. Будете обласканы нежным прикосновением соленого океанического ветра и бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Ваши версии, дорогие мои, 946-21-80. Шоу-та! Yes! Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома! Let's do this, gangsta. Очень много передач пропускаю. Да, это так. Сейчас еду по трассе, но радио уже ловится. Спасибо тебе, за все, соскучился. Все, пока. Давай, давай, счастливо, Женя. Дальше. Привет, Франки, да. Александр. Да, Саш. Ты сегодня в роли Юрий Никулин. Юрий Никулин, великолепно. Привет, Фрэнк. Привет, Таня. Привет, Танюша. Не знаю, насколько ты проснулся сегодня, но мы проснулись очень рано и ждем уже несколько часов, чтобы тебя услышать. И очень хорошо мы спим с воскресенья на понедельник, потому что наслушались твоих прекрасных сказок, и нам снятся прекрасные сны. Спасибо, Танюша. Итак, дамы и господа, сегодня, как вы все уже видите, я в роли цвет кожи, который кофе с молоком, в глазах которой отражается золотой восход вперемешку с бронзовым закатом, и о которой не так уж много можно рассказать. И такое ощущение, что все и так уже все знают. И это очень странно, если не знают. Маэстро, будьте добры, ну, во-первых, море. Прекрасно. И, во-вторых, что-нибудь рожденное ветром. Просто замечательно. Итак, дамы и господа, сегодня я в роли, которая поет, мало сказать, с детства. Но никто из моего очень немногочисленного народа уже даже и не помнит тех времен, когда они не слышали бы мой голос, мои подобные песням ветра колыбельные интонации, мои монотонно убаюкивающие, умиротворяющие сердце песни. И сегодня все уже абсолютно уверены, что как Гомер или Тельезин, я часть бесконечного, вне времени ограничений мифа. Современные детишки, еще не знающие разделения на мальчиков и девочек, знают меня. Их темпераментные родители с удовольствием слушают и распевают мои песни. Родители этих родителей знают и любят меня. И, наконец, родители родителей этих родителей, дети которых не знают разделения на мальчиков и девочек, уходят в океаническую соль под мое колыбельное мурчание. Да, я сегодня как легенда, как сказка, как мифологический персонаж существую как бы с момента сотворения мира, ни больше, ни меньше. Но на самом деле у меня, как и любого живого существа, упакованного в человеческую оболочку, конечно же, было детство, и уходит оно в портовые кабачки и бары, Страна ведь островная, и люди только тем и занимаются, что ловят рыбу. Мама моя работает в одном из таких прибрежных кабачков. Ну, я при ней. Мою посуду, стою за стойкой, что-то напеваю. Но вот постоянные посетители уже специально приходят к нам, чтобы послушать мое мурчание, совсем не рассчитанное на внешнего слушателя. И меня уже просят специально спеть для тех или иных гостей. И так я постепенно уже перебираюсь из кухни на некое возвышение и становлюсь чем-то вроде музыкального аппарата, в который бросают монетку, и он поет любимую песенку. Этим, судя по всему, и ограничилась бы моя карьера, если бы в 88-м году совершенно случайно из тысячи забегаловок, разбросанных по побережью, именно в нашу не заглянул бы некий Жозе да Сильва, продюсер лейбла «Луз Африка». Мне к этому времени уже 45 лет. Жозе, как мне помнится, изрядно выпил в тот день. Мне же все равно, для кого петь, для пьяных или для трезвых. Он же как-то очень эмоционально воспринял мои наивные песенки или, возможно, просто вспомнил что-то очень близкое сердцу. Одним словом, я запала ему в душу. И вот через пару лет он возвращается с каким-то забавным проектом, усаживает меня за стол и начинает рассказывать, что никак не может избавиться от моего голоса, что он звучит в его сознании с тех самых пор, как он первый раз меня услышал, что он должен показать это сокровище всему миру, что это его призвание, его миссия. Для этого нужно отвезти меня во Францию и записать там пластинку, что он планирует сделать на этом огромнейшие деньги. И в финале он опять повторяет, наверное, увидев мое нахмурившееся выражение лица, что мой голос уникален, и это преступление против человечества не сохранить его, что он достояние всех людей на земле, ну и бла-бла-бла, бла-бла-бла. Я, естественно, уже не девочка, мне, как вы видите, уже 47 лет. Я всю свою жизнь пою и живу на своем родном побережье, у меня множество сомнений относительно предложенного, но этому искреннему, как мне кажется, человеку все же удается меня уговорить. И вот мы уже летим в Париж, где я прихожу в полный шок от всего того ужаса, каким окружили себя цивилизованные люди. Заболеваю на несколько дней и только, вернувшись домой, выздоравливаю. Тогда Жозе привозит студию на остров и делает первые записи в моей родной среде. Надеюсь, достаточно искр для поджога вашего внутреннего костра. 946-2180. Фрэнки, привет. Ты сегодня, как всегда, самый настоящий. Лечиться тебе не надо. Твоя болезнь мне нравится. Дорогой Фрэнки, уже полтора года, как в моей христианской жизни появился шаббат. Только шаббат этот воскресенье начинается в 2 часа дня. Ты знаешь, если это болезнь, если это патология, то я не желаю тебе выздоровления. В принципе, мы еще сами не осознаем, что это, но сердце дрожит действительно. И как сказка. Чем дальше, тем страшнее. Фрэнки, если я хочу что-то наградить в высшей степени превосходства, я называю это франкоподобным. Я каждый раз возвращаюсь к себе слушать эти вещи. Ты умеешь делать вещи с милыми. Я не помню, когда я начал тебя слушать, но это действительно каждое твое выступление для меня это праздник. Праздник, праздник. Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшие, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшие верится. Катится, катится голубой вагон. Фрэнк, очень интересно каждый раз угадывать в какой-то роли, но еще интереснее попробовать угадать, кто ты на самом деле. Итак, дамы и господа, на данный момент мы выяснили, как мне кажется, несколько вещей. И все козыри, по большому счету, уже на столе. Маэстро, будьте добры, танец ветра. И очень интересно, как вы нарисуете эту картину в нашем воображении. Прекрасно. Просто замечательный выход из положения. Итак, дорогие мои, мой сегодняшний мир — это мир, населенный людьми, которые все как один музыканты и танцоры, помимо своей основной рыбацкой деятельности. Кто играет на гитаре, кто на барабанах, кто на кларнете или саксофоне. И моя музыка возникает, и это совсем не преувеличение, прямо из воздуха, из шума прилива или дождя, из солнечного света, из движения облаков по небу. Прорастает из земли, как бамбуковые ростки или банановое дерево. каждый раз как бы спонтанно, в среде дружеских посиделок после рабочего тяжелого дня. Этот стиль спонтанных музыкальных песнопений называется на моем языке «морно». И, честно говоря, даже я уже не помню, когда возник этот стиль. Мой мир всегда звучал этими напевами, а жизнь острова вообще неотделима от этих ритмов, как вы понимаете. Знаю только, что изначально это были песни прощания. Песни, которые влюбленная женщина, оставаясь одна на берегу, посвящала своему возлюбленному, который уходил в море, и только одному Богу известно, вернется он обратно или нет. И когда проходило времени больше, чем положено, девушки и женщины моего народа выходили на побережье и пели эти песни плачи, песни заклинания, песни мольбы, обращенные к океану с просьбой вернуть им их возлюбленных. В этих плачах всегда было много грусти и смиренной тоски, но никогда надрыва. И вот как кубинская хабанера, аргентинская танго, новоорлеанский джаз и бразильская босанова морно наконец дождалась своего часа. И вот я уже заканчиваю запись своей первой пластинки. Жузе увозит материал во Францию, и через месяц от него уже приходит первый счет на сумму с невообразимым для меня количеством нулей. Оказывается, запись эта совершенно неожиданно для меня привлекает к себе такое громадное внимание в Европе, что уже через месяц на первый свой концерт я с аншлагом собираю парижскую Олимпию, потом гастроли по Европе, а после того, как в фильме «Подполье» и «Мир Кустурицы» используют одну из моих песен, меня вообще начинают разрывать на части. Я еду в Мекку безумия, Соединенные Штаты, и на сегодняшний день у меня уже целая дюжина золотых дисков и музыкальных премий, несколько Грэмми и высшая французская музыкальная награда «Виктория де ла Мюзик». И можно сказать, что сегодня я одна из самых знаменитых на Земле певиц, подлинная, огромной величины звезда, на повседневной жизни которой этот многонулевой статус, честно говоря, как и не отразился. Я до сих пор говорю во всех своих интервью, что на моих островах есть певцы и музыканты гораздо, гораздо более крутые, чем я. Просто когда Жузе да Сильва приехал, а это было утро, все они уже были мертвецки пьяными, и для того, чтобы дать несколько концертов в Европе, он выбрал единственно трезвого человека на острове. Он тогда еще не знал, что я тоже... Тоже грешу этим, тоже люблю выпить, и далеко не безобидно. Ваши версии, дорогие мои. Если вы уже уснули под мое сегодняшнее мурлыканье, то и дай бог. Те же, кто еще держится, как говорится, потанцуем. Маэстро, классику жанра. Дамы и господа, ladies and gentlemen. Шаланды полные кефали. Вы слышите голос Фрэнки, сумасшедшего Фрэнки. В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я думаю, что сегодня ты в роли Цезария Эвера. Цезария Эвера, Владимир, я тебя помню. Это дальше. Цезария Эвера, зовут Цезария Эвера. Спасибо, Дима. Дальше. Привет, Фрэнки. Да. Это Мария. Дама. Я догадалась. Это Цезария Эвера. Цезария Эвера. Поразительное единодушие. Итак, дамы и господа. Я сегодня невероятно обаятельный человек, который прославил на весь мир так называемые острова Зеленого мыса, которым, как известно, повезло немного больше, чем всем прочим бывшим колониям Португалии. Здесь никогда не было ни войн, ни переворотов. А все потому, что на этом архипелаге нечего делить. Здесь ведь совершенно нет никаких природных ресурсов. А когда людям нечего делить, тогда они что? Правильно, начинают петь и танцевать, воспевая красоту и ошеломительный демократизм солнца и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Маэстро, что там у нас сейчас в меню? Десерт? Прекрасно. Подавайте. Просто замечательно. Широкоформатные виды океана. Это действительно что-то фантастическое. Итак, дорогие мои, Сегодня в свои 67 лет, как вы, собственно, и видите, я провожу на своем острове всего несколько месяцев в году, например, в 2004-м всего полтора месяца. Вообще, после каждой поездки я всеми святыми клянусь, что теперь меня из дому не вытащит даже сам Господь Бог. И это уже притча во языцах, и никто всерьез эти мои заявления уже давно не воспринимает, так как всякий раз мой говорливый импресарио умудряется каким-то образом уболтать меня, и я по пингвинье, разводя руками и обаятельно хмуря брови, еду в еще одно, на этот раз уже точно последнее турне. Итак, дамы и господа, сегодня я и вы совсем не ожидали этого, верно? 67-летняя босоногая бабулька, от которой колбасит не по-детски уже фактически весь мир, и которая за последние 17 лет гастрольной деятельности умудрилась заработать почти 100 миллионов долларов, заметно пополняя бюджет своей небольшой с населением около 300 тысяч человек и крайне небогатой родины. Кроме уплаты налогов на свои доходы, я еще умудряюсь содержать всю систему начального школьного образования островов, а остаток жертвую на детские социальные программы. Кстати, босиком я хожу не по приколу. И не для того, чтобы подчеркнуть свою экзотичность. У меня на самом деле очень сильно больны ноги. В списке моих гастрольных требований подчеркивается также, чтобы в аэропорту меня обязательно встречали с кресло-каталкой, а в гостинице ни в коем случае не должно быть никаких лестниц. В Киеве, например, гримерку строили прямо за сценой, и специально обученный человек выводил меня на сцену под руки. Еще я прошу, чтобы в меню были протертые супы, овощные и кремовые. Ну, все-таки возраст, и это понятно. Ваши версии, дорогие мои. Well, everybody loves somebody sometimes. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. If I had it in my power, I'd arrange for everyone to see your charms. For someone like you. Дорогой, Таня, а, Анечка, работает, привет, да. Сегодня ты в роли Имма Сумак. Имма Сумак, великолепно, Аня. Привет, дальше. Фрэнки, ты абсолютно лучший. Николай. Спасибо, спасибо, Коля. Сегодня ты Боб Марли. Боб Марли, ждал эту версию. Алло, ждал, спасибо, Коля. Фрэнки, да. Не звонила, это Марина. Маринка, привет. Привет, привет. Созвали Эвора опять. Итак, дамы и господа, вот она я, босоногая дива, бабушка с островов Зеленого мыса, сказительница, подобно самому Гомеру и Тельезину, с расфокусированным взглядом, мать троих детей. Национальное достояние малюсенького народа и воплощение мечты всех бабушек на свете. Маэстро, будьте добры, я понимаю, что это крайне трудно нарисовать, но мечту всех бабушек на свете. Прекрасно. Просто замечательно. И все опять оказалось гораздо проще, чем представлялось. Итак, дорогие мои, сегодня я та, на которую все бабульки, и не только в России, но и всего мира, хотят быть похожими. Они почему-то не хотят быть такими, как Тина Тернер или Надежда Бабкина. Правильные бабушки мечтают быть похожими на меня, курить крепкие сигары, иногда тайком от внуков глотнуть хорошего виски, и это совсем не странно, верно? Ведь жизнь бабушек в больших мегаполисах ограничена в основном магазином, рынком, аптекой и телевизором. Они и думать забыли, что такое свежий морской воздух и красота реального, а не в телевизоре солнечного заката. А африканская бабуля переключает каналы телевизора, экран которого величиной с океан, ни больше, ни меньше. И, конечно же, лишена всех этих смешных стереотипов и ограничений, какими полна жизнь ее сверстницы в Москве, например. Она живет прямо на ладонях у Господа. Прямо посреди океана. А природная стихия, как известно, заряжает сердце особым сортом стойкости. Я думаю, что ни одна русская, американская или какая-либо другая бабулька не будет против, если в ее доме зазвучит вдруг одна из моих терпко-солоноватых мелодий, полных такой же гармоничной текучей светлости, как и самые простые на свете мечты. И вот наши бабульки уже распускаются, как цветочки, при первых тактах моих незатейливых мелодий, начинают танцевать душой, охать, причмокивать и спрашивать: «А что это? Что это за певица такая?» И вот вы уже рассказываете им, что это босоногая миллионерша, что она не просто певица, а настоящая политическая фигура, которая зарабатывает по паре миллионов долларов за тур, кормит целую страну, содержит на свои доходы все начальное образование острова и так далее и тому подобное. Бабушка послушает, вздохнет. «Босоногая миллионерша, говоришь?» И еще больше полюбит свою шоколадную сверстницу. Итак, дамы и господа, вот она я. Черная Эдит Пиаф, как порой называет меня критика, африканская Билли Холидей, стопроцентная дива, которая, тем не менее, совершенно не стремится кому-либо нравиться, одевается так, как ей самой кажется правильным, и вообще делает только то, что хочет, что любит и единственно умеет. Но, услышав мой такой незатейливый островной шансон, люди почему-то навсегда остаются со мной. Ведь в скучающих столицах мира, в которых все уже так устали от пустой и такой мелочной погони за вечно ускользающими миллионами, совсем или почти совсем не осталось того, что мой веселый островной народ называет «саудаджи». И что в переводе с креольского означает «чувство светлой тоски по родине». В другом переводе это слово означает субстанцию, которая все скрепляет и ничему не дает распасться на части, то из чего все и во что все. Вы, русские, обязательно должны меня понять. Ведь вы, как, в общем-то, и темпераментные бразилец, и португалец, и житель бывшей колонии Кабо-Верде, и вообще любой человек без чувства светлой тоски по родине себя не мыслите, верно? Если у вас найдется еще несколько минут дослушать мою сегодняшнюю историю до конца, то вы, несомненно, раскусите, в чем фишка и что это за родина такая, из которой все и в которую все. Маэстро, будьте добры! Дикий пляж и два десятка красивых креолок! Купаться! Купаться к чертям душно в этой студии! Маэстро, что вы стоите? Конечно, голышом! Смотрите, все девчонки уже в воде! Шоу-да! Франсуа Корнюэль, психотерапевт, Нант, Франция. Он родом из нас самих, из наших ночных снов, фантазий, желаний и надежд. Он соткан из нашего страха и страдания, из нашего бегства. С одной стороны, он великий идеалист. С другой — великий циник и трагик, комик и шут. Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Не секретимся. Привет, Наталья. Привет, Наташа. Сегодня ты в роли Чезария Эвора. Чезария Эвора. Дальше. Мне кажется, что сегодня ты проснулся в роли Чезария Эвора. Чезария Эвора, Чезария Эвора, Чезария Эвора, Чезария Эвора. Итак, дамы и господа. Сегодня я стопроцентное воплощение теплоты и сердечности великодушного солнца, ритма, простора и свободы, разлившихся в воздухе, и которые тепло обтекают все предметы и формы, как живые, так и неживые, и даже те, которых мы, люди, обычно не видим, и, возможно, даже вообще ничего не знаем об их существовании. Маэстро, интересно, что вы подарите нам на финал?

то это и есть высшая награда моим скромным усилиям. Ваше тише самой тихости молчание. Дамы и господа, пришло время торжественного провозглашения призеров нашей сегодняшней игры. Внимание, звонков было 94, из них 48 правильных. Но был, естественно, и самый первый, и это абсолютно сюрприз для вас. Он не звучал сегодня в эфире, но действительно был самым первым и поступил в банк звонков в 14 часов 13 минут. Фактически, я еще даже и сказать ничего не успел. Итак, внимание, слушаем автоответчик. Первый самый быстрый, второй самый оригинальный, и это тоже для вас сюрприз. Франки, мне кажется, это Цезария Эвара. Цезария Эвара! Сергей! Второй звонок! Франки, добрый день. Это, конечно же, Цезария Эвара. А с программкой сегодня схалтурил. Ну, а вот информация, льют воду, конечно, резину. Это было понятно изначально, что это выдали всю информацию сразу. Спасибо огромное. К сожалению, этот человек не назвал своего имени, и тем не менее я с удовольствием вручаю ему приз, потому что так редко удается услышать критику в свой адрес, и это действительно, действительно приятно. Итак, дамы и господа, Цезария Эвара, босоногая прелестница, черная Эдит Пиаф, африканская Билли Холидей. И кто посмеет сказать, что роль не удалась? Итак, дорогие Сергей и незнакомец, телефона вы не оставили, имени не оставили, но знаете, что вы призер, я вас так и помечу в нашем банке данных. В качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня, и, конечно же, «Серебряного дождя» Great Hits from Frankie, легендарный диск с лучшими программами. И если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Фрэнки Шоу, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес: Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо». Не устаю это повторять. В ближайшую пятницу с 17 до 20.00 ваше время. Следующее воскресенье, как я уже говорил, ожидается грандиозная премьера нашего совместного с Владимиром Прокофьевым проекта. И я приглашаю всех, у кого есть желание и время на такую форму развлечения, принять участие в сценарных разработках моих историй. Адрес, по которому можно присылать свои опыты: franki@silver.ru. Пишется так: franki@silver.ru. А теперь, дамы и господа, самый главный подарок для вас. Вот она, я. Босоногая, трогательная сказительница в цветастом платье с расфокусированным взглядом гранд-дива и воплощение мечты всех бабушек на свете — Цезария Эвара, собственной персоной. Та винфлюида, та дансон ча-ча-ча, та дансон тингиса, та не куртим бем пага. J'aime quand j'y ai sans bisou, dans ses ligriana, ses sabura, dans capote fatigué, sna carnaval à ramassa. Angola, angola, oi, poussa, caminhos catamata, um bem coara pra banhaca. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando também. Minha amor, tua amor, oh, tá. Beija areia, beija praia. Longe, meu coração já vai inflamado na dor, dor de saudade.